Дорогие друзья, я очень рад быть в вашей церкви уже второй раз. Меня зовут Батыр. Последние 2,5 года я с семьей своей проживаю в городе Набережные Челны, это Республика Татарстан. У меня есть замечательная семья, Господь мне подарил удивительную жену Машеньку и 4 деток. Вот. И слава Богу, сегодня я могу быть у вас, делиться этим словом. Хотел бы вас попросить, чтобы вы сосредоточились, так как это уже 3-е слово, и, может быть, уже кто-то устал. Но хотел бы вас попросить, чтобы вы сконцентрировались на Слове Божьем, чтобы каждый мог услышать: «Господи, что Ты сегодня мне скажешь? Господи, что сегодня я должен, чем сегодня должен я наполнить свое сердце? Что хочешь Ты мне сегодня сказать? Что я должен сегодня понять? На какой свой вопрос я должен получить сегодня ответ?» Место Священного Писания, которое мы будем читать, записано в Евангелии от Марка, 2 глава. У кого есть Библия, пожалуйста, давайте будем вместе следить. Евангелие от Марка, 2 глава, я буду читать сначала. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли 4. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань, возьми постель твою и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Друзья, мы с вами прочитали, я думаю, всем известный текст Священного Писания, известная история. Друзья, я хотел бы, чтобы мы с вами могли немножечко представить эту историю, как будто бы мысленно оказаться там. Стало слышно, что Иисус в городе. И сразу собралось множество людей. Но я не скажу, что здесь много людей. Мне кажется, если бы еще, наверное, 2 раза постолько же, здесь бы, мне кажется, поместилось, правда? Там, где был Иисус, всегда собиралось очень много людей. И в этой истории мы читаем, что даже и у дверей не было места. То есть людей было так много, что с улицы зайти в дом уже было невозможно. Очень много людей. Друзья, и представьте, мы, возможно, стоим с вами там у дверей от того, что невозможно войти, так много. И вдруг мы обращаем с вами внимание, что издалека идет какая-то процессия, несколько человек, и видно, что они что-то несут. И видно что-то тяжелое. Несут, наверное, останавливаются, немножко отдохнут, опять несут. И чем ближе они к нам становились, мы с вами увидели, что это 4, и несут они больного человека, расслабленного, на носилках. Несут. И когда они подошли к дому, мы с вами поняли, что они принесли больного человека к Иисусу. И представляете картину? Невозможно пройти. Друзья, и здесь удивительное происходит. Эти 4... Они предпринимают такие действия, которые кажутся: как так можно? Вообще, давайте рассуждать. Наверное, у них была возможность сказать так: «Слушай, друг, тот, который расслабленный, мы тебя принесли, ты видишь, сколько народу, как мы тебя к Иисусу принесем?» Было бы справедливо? Вообще-то, было бы справедливо. Но они настолько сильно его любили, что они пошли на следующие шаги. Они очень удивительны. Занести больного человека на кровлю дома. Я не знаю, у кого из них созрела такая идея. Занести на кровлю. Вы знаете, мне представляется так, что это не такой большой дом. Может быть, это простой обычный домик. В древности там примерно можем позволить себе пофантазировать. Небольшой может быть домик, да? Но в любом случае занести на кровлю – это очень большой труд. Братья, наверное, ну, приходилось когда-то кого-то нести, да? Это тяжело. Ну хорошо, допустим, где-то, может быть, они раздобыли какую-то лестницу или еще что-то. Они с большими усилиями занесли этого человека на кровлю дома. На что они рассчитывали, когда они занесли на кровлю? А? Ведь следующая их идея – разобрать кровлю. Так написано, они прокопали кровлю. Прокопали. Ну, если прокопать, значит, там было что копать, да? Я представляю, что, наверное, это какой-то, наверное, глиняный потолок был, какая-то такая кровля. И чтобы эту глину прокопать, приложить нужно очень много усилий, да, такую затвердевшую. Правда? Другой вопрос, даже в отношении безопасности. Эти люди понимали, что там внутри очень-очень много людей. И вообще такое мероприятие, как разборка кровли, оно достаточно опасное. Представляете, какой был риск у этих людей? На что они шли ради этого расслабленного человека? Представляете? Разобрали кровлю. И спустили к Иисусу. И здесь у меня родился вопрос. И давайте каждый из нас его зададим себе. Способен ли я сегодня нести? Нести. Понимаете, о чем я говорю, да? Каждому из нас, наверное, кого-то приходится нести. Но нести можно по-разному. Можно понести, а потом надоел, устал, сколько можно. Нести нелегко, правда? А как вы думаете, легко нести того, который тебе зло делает? Вы с друзьями согласились его нести, а он лежит там и плюется еще. Нести такого. Легко? Нет, да? А нести того, который тебе по жизни делает много зла, который обижает тебя, который про тебя всегда сплетничает, который сделал тебе так много зла. Его нести. Куда нести? А? Ко Христу. Ведь мы с вами призваны к тому, чтобы нести. Правда? Способен ли я сегодня нести? Так нести, как эти четверо. Так нести до самого конца. У кого-то, возможно, есть неверующие дети. И так их нести. И кажется, что уже ну сил нету. Ну сколько, я сколько лет молюсь, переживаю. Ну никак. Может быть, у кого-то есть очень злой сосед, который не дает покоя. И нести его. Нести. Не делать ему зло в ответ, не отвечать на его хамство – это нести. А может быть, у нас есть молодые студенты, кто-то в школе учится, и появляются сверстники, которые к вам очень плохо относятся, и их тоже нужно нести. Кому? Ко Христу. А как нести? Посредством молитвы, да? Посредством добрых дел. Друзья, нести, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Вы знаете, в этой истории есть еще те, о которых не написано. Знаете кто? Вы, наверное, догадались. Хозяева этого дома. Ну, они наверное, же были, да? У кого-то из вас есть частный дом? Наверное, есть. Вот вы хозяева, к вам пришел Иисус, и пришло очень много людей. И вдруг вы слышите в потолке там какой-то скрежет, какие-то работы проводятся, знаете, сыпется что-то, может быть, с потолка. Давайте представлять, а что бы мы делали? Я боюсь представить, что я бы делал, честное слово. И вдруг разобрали кровлю, а? Братья, кто-то строители, строили, много лет копили, может так старались, чтобы деткам жилье было, тут кровлю разбирают, а? Вы бы допустили это, позволили бы? Вопрос, да? А сестры, ваш вот этот вот комфорт, ваши занавесочки, картины, порядочек, чтоб не пылинки. И тут вдруг все это... А? Позволили бы? А и не знаю, да? Сложно, да? Друзья, а эти хозяева дома, они были удивительными людьми. Знаете почему? Они работали в Божьем проекте по спасению человечества. Посредством их жертвенности была спасена душа. Посредством этих четверых, которые несли, была спасена эта душа. А вы заметили, что там написано было дальше? Почему Бог его спас? По вере чьей? А? По вере этих четверых. Представляете? А если бы эти четверо донесли до дверей и ушли? Сложно, да? Представляете, какая ответственность? И с другой стороны, какая награда донести до самого конца? Друзья, будучи христианином сегодня, может быть, много лет, способен ли я сегодня так нести? До самого конца. Жертвуя собой, несмотря ни на что, быть участником Божьего проекта по спасению человечества. Способен ли я сегодня к этому? Способен ли я сегодня так жертвовать? Несмотря ни на что. Господь дал, Господь поможет и восстановить эту кровлю, но для дела Царствия Небесного я готов. Я готов. Удивительные примеры, правда, друзья? Ну и, конечно, нам нужно поговорить с вами о расслабленном. Знаете, мне кажется, это самое тяжелое. Кто такой расслабленный? По-другому. Это человек парализованный. Правда? Парализация бывает разная. У кого-то рука парализованная может быть, у кого-то половина тела может быть парализована. Парализация бывает разная. Кто-то парализован полностью, кто-то парализован так, что даже говорить не может. Парализованный – это то есть ты хочешь, допустим, поднять руку, а она не поднимается. Может быть, ты хочешь встать и говоришь себе: «Вставай!» Но не получается. Парализованный. Когда у тебя желание, может быть, есть, но чтобы это сделать, нету силы. Парализованный. Расслабленный. Друзья, сегодня я хотел бы с вами чуть-чуть коснуться духовной парализации. Духовно парализованный человек – это тот, у которого желание доброго есть, но сделать это не может, нету силы. Друзья, и к духовной парализации может человек приходить не сразу. Вы знаете, начинается все обычно с легкости. С легкости по отношению к Богу. С легкости по отношению к общению с Богом. К общению с Богом. Когда ты читаешь, может быть, Библию уже и раз в неделю. Или уже забыл, когда последний раз читал. А может быть, тогда, когда ты молишься Богу только перед сном, да перед обедом. Или когда что-то случается, мы это быстро вспоминаем. Но когда я последний раз общался с моим Богом как с личностью, как живой личностью, что я ему говорил, И что он мне отвечал? Духовная парализация, друзья, начинается с легкости. Когда мы начинаем пренебрегать нашим Творцом, когда Он для меня уже не такая драгоценность, как мы поем в песнях, когда для меня Он встает немножко на второй план, когда я с утра соскочил и даже не поговорил с Ним, по этому поводу есть очень удивительный стих, называется «Письмо Бога человеку». Духовная парализация, друзья. Это тот момент, когда ты делаешь одни и те же ошибки, и ты их осуждаешь, но силы, чтобы не продолжать это делать, у тебя нету. И постепенно человек может превратиться в того лежачего, парализованного, духовного человека, который уже не способен идти, который уже только лежит. И дай Бог, чтобы нашлись эти четверо, которые бы его принесли к ногам Христа. И чтобы он сказал: по вере их, да прощаются тебе грехи. Друзья, мы сегодня живем в очень непростое время, когда духовная парализация, к сожалению, очень сильно распространена. Друзья, что делать? Вы знаете, мне кажется, что если я сегодня не способен нести, возможно, у меня есть духовная парализация. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. Друзья, насколько это важный вопрос сегодня? И, конечно, нам с вами нужно поговорить о самом главном, об Иисусе Христе. Друзья, обратите внимание, Он собрал в этой истории всех под свое крыло. Тех, которые несут, перед Богом осуществляют служение. Он их так собирает и говорит, ободряет и говорит: по вере твоей будут спасаться души. 100% будут спасаться души. Верь, не опускай руки. Как бы ни было, может быть, трудно и тяжело. Как бы ни было, может быть, больно. Как бы ни было несправедливо по отношению к тебе, неси. Неси, сын мой, дочь моя, до конца. Неси своего сына. Неси своего мужа. Неси своих друзей. Неси. Может быть, так как эти четверо согласится нести вчетвером, впятером, какой-то группой. Это тоже очень хорошо. Но нести до самого конца. Господь сегодня под свое крыло собирает тех, которые участвуют в служении, пожертвования, может быть, каким-то своим имуществом. И Он тоже ободряет и говорит: ты участник в проекте спасения человечества. Ободрись! Ободрись, ты мне служишь, возблагодари Господа. И Он сегодня собирает и расслабленных, у которых может быть разная степень духовной парализации. И Он каждому хочет сказать: ты чадо, по вере их, я тебе прощаю грехи. Вы знаете, как-то год назад я прочитал место Священного Писания, которое я много раз читал. Но оно мне так перевернуло, что говорить спокойно я об этом не могу. Знаете, когда я это прочитал, мне как меня ударило чем-то, знаете, я расплакался. Всеми известная притча о блудном сыне, давайте немножко вспомним. Там есть старший сын, младший сын, который ушел в дальнюю сторону, расточил все имение свое, живя распутно, и потом вернулся, слава Богу, к отцу. Да? Отец его принял, простил, пир такой, да, одежду ему. И старший сын, который всегда был возле отца. Вы помните, с чем пришел он к отцу? С претензиями, да? Ты мне не дал и козленка повеселиться с друзьями моими, а этот сын твой, такой-сякой, ну, я своими словами, да? А ты для него такой пир. Знаете, что меня просто разразило? Ту фразу, которую ему сказал Господь. Отец, сын мой. Дальше написано. Все мое твое. Я эту фразу читал много раз, но никогда ее не понимал. Друзья, представляете, каждому из нас, тебе, мне, сын мой, все мое, это твое. Мы понимаем, насколько это чудесно. Мы понимаем, насколько это прекрасно. Мы вообще вмещаем, что это. Друзья, но как часто мы бываем в положении этого старшего брата, когда нам хочется этого козленка. В стороне от Бога. Чтобы он не знал, чтобы он не видел. Этого козленочка мирского. Когда меня тянет, вроде я верующий, много лет член церкви, но все равно что-то есть, что меня тянет. Друзья, это приводит к духовным поражениям. Это приводит к духовным поражениям. Брат на тот момент не был способен нести своего брата. Он не принес его к своему отцу. Он сказал, этот сын твой, а я тебе служу. То есть, нашими словами говорят, да я член церкви много лет, да я и то, а я и в хоре пою, да я и проповедую, да я и в служении участвую, да я вроде такой хороший, а этот... Господь и таких собирает под свое крыло и говорит, сын мой, да все мое, твое. Ты что, какой козленок? Все мое, твое. Вы представляете? И сегодня нам с вами, перед тем, как помолиться, нужно сделать вывод такой. Господь наш, Он очень удивительный. Он очень прекрасный. Он собирает под свое крыло тех, которые участвуют в служении, тех, которые жертвуют, для того, чтобы ободрить и сказать им, сын мой, дочь моя, возрадуйся, ведь все мое – это твое. Пожалуйста, доверься мне. У меня все есть для тебя. Силы есть, любовь есть, терпение есть. Все есть, сын мой, дочь моя, доверься мне. Он сегодня собирает расслабленных, которых кто-то принес. Или, может быть, кто-то, простите, приполз. Или, может, кто-то пришел на костылях. И говорит, сын мой, дочь моя, да все мое твое. Доверься мне. Никуда не уходи от меня. Я дам тебе силу. Ты не будешь больше духовно парализован. Ты не будешь больше спотыкаться. Ты доверься мне. Войди в общение со мной. Пусть я для тебя буду этой драгоценностью. Друзья, нам осталось немножко времени, чтобы помолиться. Может быть, и среди нас есть те, которые устали нести, опустили руки. Сегодня есть возможность помолиться и сказать, Господи, ведь все мое Твое. Я больше не буду опускать руки. Я не буду унывать. Я буду для Тебя трудиться. Может быть, сегодня я тот, который парализован, но на ногах ходить могу. Есть время, чтобы взмолиться и сказать: «Господи, это ведь я! Помилуй меня!» Может быть, сегодня я уже дошел до такого состояния, что я уже еле хожу. Есть сегодня возможность прийти на костылях ко Христу и сказать: «Господи, это я, но я пришел, пожалуйста, помилуй меня». Может быть, ты сегодня можешь только ползти. Ползи ко Христу и скажи: «Господи, помилуй меня, я приполз». А может быть, я сегодня не могу и даже ползти. То тогда вопияй к небу, как Вартимей: «Сын Давидов, помилуй меня!» И вопияй так, чтобы тебя все вокруг слышали. Потому что духовная парализация – это очень страшно. Тот, кто духовно парализован, нуждается в спасении. Помолимся Господу. Аминь.